Глава 12. Мотоцикл я не хотела. Иден тоже не горел желанием приобрести еще и двухколесный транспорт. Так что пришлось разыгрывать второй акт балета, но с чуть иным результатом. Мотоклуб, как и примыкающий к нему мотосалон, а также сеть мастерских, принадлежали второму клану оборотней, попавшему в наш список. Не желая терять время, которое и так было расписано практически по минутам, сначала мы прошлись по салону, громко обсудили красненькие и черненькие, лакированные местами хромированные бока мотоциклов, привлекли к себе нужное внимание, а затем уже перешли непосредственно к делу и общению с оборотнями, коих здесь было не меньше 20 хвостов. Один за другим они потянулись из клуба на разговор Идена и старшего менеджера, который горячо уверял Титана, что машины для слабаков, а вот мотоцикл... «Атрибут настоящего мужика!» Раз десятый, но немного иными словами повторил оборотень, на чьих сожженных плечах едва не трещала клетчатая рубаха. Его поддержали загомонившие соклановцы, но Иден, словно не замечая, как сгущается вокруг нас воздух и начинает искрить напряжение, презрительно скривился. «Считаю, что мужика...» Многозначительно ухмыльнулся он и обвел притихших присутствующих оценивающим взглядом. «Характеризует не транспорт, а его окружение. Согласен, в данное определение может попасть и транспорт, но лишь косвенно. У сильной личности сильная свита». «То-то я смотрю сам с бабой», — прокомментировал кто-то из толпы. Мужики заржали, иначе не скажешь. Но Иден лишь чуть прищурился и, не скрывая высокомерия, достойно парировал. «Сила не всегда лишь мускула, господа. Порой одно слово способно сравниться мощью с непобедимой многотысячной армией. Мой же советник может с легкостью помериться с вами теми силами, которыми владеет. И не мускулами, как могли предположить некоторые из вас, а силой разума и знаниями». Вызвав данным замечанием в толпе недовольный ропот, Иден, как ни в чем не бывало, вновь переключил внимание на старшего менеджера. «Но мы отклонились от темы. Так в чем может быть преимущество мотоцикла перед бронированным авто, если, допустим, придется спешно уходить от погони с перестрелкой? С учетом пассажира, естественно». Мужики притихли. Менеджер нахмурился, наверняка приняв это на свой счет, и по прошествии нескольких минут глубоких раздумий недовольно буркнул. «От погони с перестрелкой вообще лучше не уходить, а пресекать зародыши. Это ж надо знать, кто из чего стрелять будет, на чем догонять и... допустим, вампира». Самым невинным видом предположил Иден. «Наезжают?» — моментально напрягся оборотень, не сумевший сдержать вековую ненависть к извечному врагу. «Пытаются», — уклончиво ответил Титан. «Но пока счет в мою пользу». По толпе ощутимо прошла волна уважения, и как-то незаметно разговор перешел с мотоциклов на более животрепещущую тему, то есть попросту мордобой. Нас позвали в клуб на кружечку пенного, которая незаметно перешла во вторую, а та в третью. Я, как истинная леди, ограничилась фруктовым фрешем. И не прошло и часа, как в клуб наведался глава клана. Еще через 20 минут мы сбыли второй лидерский артефакт, получив взамен мгновенный перевод на клановый счет внушительной суммы. Практически побратались с Михеем, то есть Михаилом Петровичем, главой клана «Острый коготь». И, сославшись на срочные клановые дела, наконец покинули гостеприимных хвостатых, чье радушие росло прямо пропорционально выпитому алкоголю. Правда, интерес к моей персоне рос, но у оборотней хватило ума и трезвости не выказывать его слишком откровенно, особенно учитывая то, что сидящий рядом Иден то и дело приобнимал меня за талию. «Чего только не потерпишь ради дела». «Куда сейчас?» — поинтересовался Титан, усаживая меня в подъехавшее к клубу такси и забираясь следом. «Проветриться!» Выдохнула я с чувством, устав вдыхать невообразимый коктейль из алкогольных паров, соответствующих пивных закусок, мужского пота, волчьего меха и мотоциклов. Затем прокатимся по нескольким адресам, где присмотримся к кандидатам. Я назвала таксисту ближайший и устало откинулась на спинку сиденья. Все-таки социопатку так просто не задвинуть в дальний угол сознания, как бы ни хотелось иного и чего бы ни требовала ситуация. Как же я устала от посторонних, кто бы знал. «Смотри, если устала, то на сегодня закончим», — обеспокоенно отметил Иден и легонько тронул меня за руку. «Клыкастым я сам наведусь ночью, все равно тебе там делать нечего, а уходить в случае чего мне проще одному». «Наведайся», — Я ощущала себя выжатой, словно лимон. Хотя, если подумать, то за последние часы не произошло ничего такого, что могло бы забрать у меня столько сил. Нет, все-таки работа на передовой не для меня. Мне бы в тихое укромное местечко, откуда можно по телефону давать советы и при необходимости координировать работу группы. Мечты, мечты. Вот только эту группу необходимо сначала создать, и без меня тут никак. Увы. Но сначала определимся с кандидатом в водители и снимем коттедж. Уже собраннее закончила я свою мысль и повернула голову к Идену. Пока вы пили и братались, я кое-что подобрала из недвижимости в ближайших к городу коттеджных поселках. Снимем на месяц, а там видно будет. Но для этого нам нужен водитель, так что начнем с него. Согласен. Солнце неумолимо клонилось к закату, испаряло лужи, бесцеремонно лезло в глаза. Но ни это, ни общая моральная усталость, ни хмурый таксист, которого мы эксплуатировали уже второй час, не мешали мне раз за разом отказываться от очередной кандидатуры в боевики. Мы объехали уже 4 адреса, и везде мне хватало лишь внимательнее прислушаться к окружающей среде, чтобы твердо понять — кандидат не наш. Мы даже не выходили из машины, и уж тем более не торопились попадаться на глаза претендентам, чтобы лишний раз не плодить слухов. Так что сторонний наблюдатель был бы откровенно удивлен нашим маршрутом. На 6-м кандидате нам повезло. Я еще несколько часов назад решила, что боевиком станет именно оборотень, причем со статусом одиночки, потому что именно такой кандидат подходил нам идеально. Сильная, цельная личность с зачатками ума, задатками лидера и не имеющая привязок. Рассматривала я и ведьмаков, но в определенный момент отказалась от этой затеи. Все-таки ведьмаки с самых ранних лет воспитывались не совсем так, как нам требовалось. И в переломный момент мог произойти сбой и разлад в нашем дружном клане. Оборотни же чтили клятвы и нарушали их лишь в самых крайних случаях. Кандидат, на котором я остановила свой выбор, привлек меня не только чертами своего характера. Преданность и честь у Константина стояли на первом месте, и именно это стало причиной ухода из клана. Вожак не оправдал чаяний оборотня, довольно подло поступив по отношению к младшему члену клана. Но и незаурядным умом вкупе с более чем крупногабаритным телом. В общем, 6-й адрес был адресом библиотеки. Уже несколько лет Константин числился волонтером при центральной библиотеке, по вечерам при необходимости помогая хрупким сотрудницам с архивом и транспортировкой собранных за определенное время коробок с книгами, взамен получая безграничный лимит доверия, обожания и доступ в самые пыльные уголки мира знаний. До 7 часов, когда Константин обычно приходил в библиотеку, оставалось больше 20 минут, так что пришлось отпустить такси, чтобы не переплачивать за ожидание. Я вкратце вела Идена в курс дела по кандидату и тем пунктам, которые меня в нем привлекли. Заслужила одобрительный кивок, заверение, что в случае чего мне обязательно придут на помощь и впечатлят боевика всем необходимым. От демонстрации силы главы клана до обещания достойного заработка. В ожидании оборотня мы купили себе мороженое, и Иден вновь умилил меня своей непосредственностью, порой проявляющейся в таких мелочах, на которые я раньше просто не обращала внимания. Титан, умеющий при необходимости скрывать свои истинные намерения и мысли, сейчас вел себя как ребенок. С нескрываемым удовольствием откусывал огромные куски лакомства и блаженно щурился на заходящее солнце, не замечая ни суетливых прохожих, ни плотного потока движения, ни того, как я на него смотрю. Хотя нет. «У меня что-то не так с лицом?» Все в порядке?» Я поспешила спрятать улыбку за сливочным рожком. «Давно не видела, чтобы кто-то так искренне радовался текущему моменту. Когда ты не строишь из себя грозного главу великого клана, ты очень...» Я не смогла сразу подобрать нужного эпитета, поэтому слегка замялась. Иден же заинтересованно приподнял бровь и чуть наклонил голову. «Простой». Естественный, не знаю, как правильно выразить свою мысль. Такой, как ведут себя дети, не знающие всей грязи окружающего мира. Иден прищурился. Не одобряешь? Наоборот, моя улыбка стала шире. Это так удивительно. Я снова не могла выразить свою мысль словами. Но тут мое внимание привлекла весьма неординарная фигура, возвышающаяся над остальными прохожими, и я поспешила переключиться. О, а вот и наш кандидат. «Как тебе?» «Где?» Иден обернулся следом, и мне не пришлось уточнять. Мигом нашел взглядом оборотня. Оценил обертку и согласился. «Неплохо. Будем брать?» «Будем». Моей коварной ухмылке позавидовали бы самые кровожадные из вампиров. Не собираясь упускать оборотня и позволять ему скрыться за дверью служебного входа в библиотеку, я, как самая безрассудная самоубийц, заступила мужчине дорогу и моментально начала с сути. «Здравствуйте, Константин Евгеньевич. Скажите, верите ли вы в богов?» Меня смерили недоумевающим взглядом с высоты своих более чем 2 метров и грудным басом уточнили. «Мы с вами знакомы?» «Еще нет, но это легко поправимо». Энтузиазм и желание исправить данное упущение лились из меня водопадом. И мужчина, на вид классический русский Добрыня, то есть такой же могучий, светловолосый и добродушный, откровенно опешил. Перевел растерянный взгляд с меня, настоящего рядом Идена, мигом подобрался, почуяв в нем достойного противника, и хмуро поинтересовался. «Вы о каких богах сейчас?» «О древних», — весомо усмехнулся Титан. «Но в целом разговор пойдет не о них, а о вас, Константин. Скажите, чего вы желаете больше всего?» «Вы дьявол?» — раздраженно скривил губы оборотень. «Нет, и даже не по его поручению», — встряла я. «Мы клан Торианы и хотим предложить вам вступить в наши ряды. И, предупреждая большую часть возможных вопросов, скажу сразу. Я Фьюри, и я вас просчитала. Вы подходите нам, а мы подходим вам. Дело за малым. Ваше согласие. Озвучите ваши условия». «Шустро». Вновь растерялся оборотень и погладил бороду. «А как мне узнать, что вы не лжете?» «Поверить». Солнечно улыбнулась я. Константин скептично хмыкнул, Иден же, вновь став большим и важным, с легким высокомерием отметил. «Принимая кандидата в свой клан, я полностью отдаю себе отчет в своих словах и действиях. Несу полную ответственность не только за себя, но и за каждого члена клана. И клянусь, Ксения, являясь моим советником, сказала истинную правду. В нашем клане пока всего 2, я и она. Но совсем скоро все изменится, и о нас узнают многие. Грядут великие перемены, возможно, даже великие битвы, поэтому скучать не придется». «А что придется? Придирчиво прищурился далеко не глупый оборотень. «Убивать?» «Только самонадеянных глупцов, решивших встать на нашем пути». Не сбавляя высокомерия, честно признался Титан. «Меня не интересует власть как таковая, богатство тоже не цель. Это лишь средство ее достижения. Основная задача клана — взаимовыгодное сотрудничество между его членами. Цель же? О цели я расскажу только после того, как получу ваше согласие». Ксения задала верный вопрос. «Что вы хотите, Константин? Озвучьте все, что вам действительно нужно, и мы дадим вам это. Взамен я желаю получить вашу клятву служения». «Я так понимаю, ответ вам нужен сейчас?» — нахмурился кандидат. «Или у меня есть время на раздумье?» «Желательно сейчас», — мило улыбнулась я, выгодно играя на контрасте с надменным Титаном. «Через полчаса мы едем смотреть коттедж для клана, а завтра утром вам необходимо забрать машину из салона». И словно невзначай добавила. «Только сегодня приобрели. Lexus GX460». В машинах Константин толк знал. Глаза оборотня мигом загорелись. На чашу весов лег жирный плюс. Но оборотень все еще сомневался. Не желая выглядеть в наших глазах торопливым глупцом, Константин еще раз провел ладонью по бороде и начал с расстановкой оглашать свои условия, стреляя внимательным взглядом то на меня, то на Идена. «Если хотите, чтобы я был еще и за водителя, то к машине не лезть совсем. Зарплата 2 раза в месяц, 1 и 20 числа». Оборотень назвал, на мой взгляд, даже чуть заниженную сумму, и Иден чинно кивнул, подтверждая согласие по этим пунктам. «Своя комната, если я вам нужен в коттедже, а в дальнейшем возможность обзавестись своим жильем и семьей. Готовить не буду, даже не просите. Свободный доступ в интернет и время на хобби. Не осуждать и не насмехаться. 2 свободных дня в месяц на полную луну. А в остальное время могу бить неугодных без остановки». Иден кивал на каждое озвученное условие. Я же, стараясь не слишком широко улыбаться, мысленно ставила галочки. Это озвучил. Интересно, как скоро перейдет к главному пункту? Перечислив еще 10 моментов, которые, на взгляд Константина, были важны до заключения договора о сотрудничестве, оборотень шумно выдохнул, как перед прыжком в ледяную воду, и, наконец, перешел к самому значимому условию. Покосился на меня, смерил придирчивым взглядом Идена, согласившегося со всем вышеперечисленным, и, немного нервничая, произнес: «Раз Фьюри, то, наверное, не секрет. Терки у меня кое с кем, не по совести такое забывать. Без поддержки не справлюсь, поэтому пока выжидал, но сейчас смотрю момент поворотный. Поможете наказать гада одного?» «Причина?» «Девчонок насильничает». Константин потяжелел взглядом. «Не был бы сыном вожака, давно бы от своих же получил. Но вожак за него каждый раз вступается и запрещает трогать. Зато на одном из мелких за незначительный проступок так сорвался, что насмерть парня свои же загрызли. Не по мне такие правила. Если уж виноват, то отвечай по всей строгости, кем бы ни был». Мрачнее с каждым словом, Иден дождался, когда Константин закончит, и сурово припечатал: «Накажем. Лично отдам тебе обоих. И подержу, если вырываться будут. Слово Титана». «Кровью расписываться надо?» Так наш клан стал кланом уже из троих нелюдей. И выбирать коттедж мы уже поехали все вместе. Рынок жилья в нужной нам сфере был достаточно скуден, но даже в таких ограниченных условиях я сумела выбрать три дома, которые по очереди показала мужчинам. Естественно, оставила самый приглянувшийся мне напоследок и не прогадала. Если первый коттедж был изучен Иденом и Костей достаточно придирчиво, и на их лицах не возникло энтузиазма, второй удостоился осмотра лишь снаружи, то третий с его высоким забором, с облицовкой из декоративного камня, но с мощной арматурой внутри, участком в 20 соток, мини-бассейном на заднем дворе, семью спальнями, бильярдной, огромной столовой, не менее внушительной кухней и несколькими общими комнатами, а самое главное, тихими и нелюбопытными соседями, задержал нас на целый час. Мы, бессовестно воспользовавшись темнотой, отсутствием должной охраны и крепких замков, отпустили таксиста и сначала изучили двухэтажный коттедж самостоятельно. Точнее, этим занимались мужчины, а я, уже зная о доме все необходимое, отдыхала в гостиной первого этажа, вальяжно развалившись на очень удобном диване. И лишь после твердого берем, сказанного Иденом, я набрала номер сотового телефона риэлтора. Не давая ему опомниться, в категоричной форме заявила, что желаю снять ей прекрасный дом на ближайший месяц. Да, прямо сейчас. Нет. Позднее время меня не смущает. Абсолютно. Впрочем, если Максиму не нужна премия за расторопность... Ах, нужна! Тогда встретимся в вашем офисе через полчаса. С вас распечатанный договор аренды и ключи, с нас деньги. До встречи, уважаемый. С вами очень приятно иметь дело. А вы с ним сурово. Качнул головой Кости, когда я убрала телефон в сумку. «Со всеми так?» «Только с теми, кто заслуживает». Моя улыбка вышла усталой, но я все равно предпочла прояснить ситуацию до конца. Я уже научилась довольно быстро считывать простых людей, практически моментально понимаю, как именно с ними нужно строить диалог. С кем-то жестче, с кем-то мягче, а с кем-то очень аккуратно и вдумчиво. С нелюдями сложнее. Все-таки я еще не до конца изучила их суть. Но я стараюсь. Ведь только от меня зависит, будем ли мы сегодня ночевать здесь или придется вернуться в гостиницу. «А что там в гостинице?» Чуть насторожился оборотень, но я лишь кивнула в сторону Идена, отказываясь рассказывать подробности. «Враги? Мертвые враги». Чуть поморщился Титан. Точнее, даже не враги, а так, глупцы. «Их в стену вмуровало», — не выдержала я, когда Иден так и не прояснил сути. «Наш глава слегка перестарался». «Все ради тебя». В тоне Титана промелькнуло не только раздраженное ехидство, но и своего рода грозное предостережение, которое моментально убило всякое желание продолжать иронизировать. «В общем, сегодня я буду ночевать здесь, а вы как хотите», — твердо заявила я и отправилась на улицу к подошедшему такси, сама в это время думая, что до долгожданного ночевать у нас еще столько дел, что ляжем мы, скорее всего, только под утро. И хорошо, если вообще ляжем. Риэлтор Максим так хотел премиальных, что лично встречал нас на ступенях офиса. Лишних вопросов особо не задавал. Хотя поначалу пытался, но мигом понял, что два суровых мужика, один другого выше и шире, на беседу не настроены, и быстренько завершил процедуру сделки. Мы расстались с довольно внушительной суммой аренды за месяц, которая включила в себя еще и залог за возможный причиненный ущерб. А также, как я и обещала, Максим стал чуть богаче, получив премию. Ключи перешли из рук в руки. Мы заверили риэлтора, что вполне способны разобраться со всеми нюансами самостоятельно и сопровождать нас до коттеджа не надо, так что свяжемся с ним не ранее, чем к концу месяца. Да, возможно, чтобы продлить аренду. Теперь куда? В гостиницу. Деньги творят чудеса. А уж если они ложатся в карман администратора и горничной, минуя начальство, то и вовсе происходит волшебство. Ближе к полуночи, собрав все вещи и не забыв сундук, так и оставшийся внешней гранитной глыбой, мы покидали ставшие не очень гостеприимными стены гостиницы. Дежурный администратор лично убедилась, что номер не разгромлен, а мы не унесли ничего лишнего, и отпустила нас с миром. Еще бы. После таких-то чаевых за беспокойство. Коттедж? Нет. Моя улыбка была точной копией улыбки знаменитой Джоконды. Вербовать хакера. Кого? Удивленно обернулся ко мне Костя, всю предыдущую минуту внимательно изучавший Грома, которого мы тоже забирали на новое место жительства. «Киберэлектронщика», — услужливо пояснила я. «Нового члена клана, который будет заниматься технической стороной дел клана». «Ночью?» — еще больше удивился оборотень. «Да, самое время для визита», — самоуверенно заявила я и первая села в подъехавшее такси микроавтобус. «Не тяните, быстрее начнем, быстрее закончим». Против моего мудрого заявления мужчинам нечего было возразить, и они, погрузившись в автомобиль, следом за мной чинно расселись по местам. Даже Гром, явно взомнив себя породистым сторожевым псом, весь путь неподвижно просидел у левой ноги Идена, и лишь угольки глаз иногда мерцали, когда в них отражался свет уличных фонарей. До нужного адреса добрались минут за 40. Я уже несколько раз зевнула, пару раз пожалела, что не поужинала, но все равно даже не подумала отложить визит на завтра. Нет, лучше сегодня. Чем быстрее я соберу всю команду, тем легче и проще будет нам в дальнейшем. А ведь еще и леди Ториана искать. Устало поморщилась, но на вопросительный взгляд Идена лишь отрицательно качнула головой. Нет, ничего. Ничего такого, о чем тебе стоит знать, дорогой глава. Приехали. Буркнул таксист, явно опасающийся кататься ночью с такой странной компанией, как наша. Прекрасно. А теперь будьте любезны нас немного подождать. Мы скоро вернемся и отправимся по следующему адресу. Костя, подождешь нас в машине? Без проблем. Моментально согласился оборотень и чуть сполз с сиденья, устраиваясь поудобнее. Если что, звоните. Номер знаете? Знаю. Идан, идем. Нужный нам хакер проживал на окраине новостройки в одном из высотных домов. Двухкомнатная квартира на первом этаже с окнами, выходящими на обе стороны дома, что подразумевало дополнительные пути отхода, а также хитрая защита не только от моих способностей, но и от незваных гостей. А таковыми, в понимании хакера, были абсолютно все. Все это я узнала еще предыдущей ночью, а теперь тихо вводила в курс дела Идена. Одно лишь не сказала, оставив напоследок. Просто было очень интересно увидеть его реакцию. Подъездная дверь, запертая на электронный замок, послушно распахнулась лишь по одному движению руки Титана, и мы беспрепятственно поднялись на первый этаж. Встали перед нужной квартирой, но прежде чем я позвонила, Идан вновь провел руками, по моему совету обезвреживая скрытые защитные механизмы и блокируя сигнализацию. «Заблокируешь еще и окна». «Уже?» — самодовольно хмыкнул Титан и кивнул на звонок. «Уведомляю уже. Я тоже не прочь отправиться в постель». Громкая трель ушла вглубь квартиры, и потянулись секунды ожидания. То, что нас рассматривают через крохотный глазок видеокамеры, я почувствовала почти моментально и сразу указала на нее взглядом Титану. Поправила платье, улыбнулась как профессиональный коми-вояжер и уверенно заговорила. «Здравствуйте, Нео. Не желаете вступить в наш клан?»